Глава 22. Как хорошо вырваться из Москвы. У Ивана возникло стойкое ощущение, будто из затхлого подвала на свежий воздух выбрался. Вернувшись в Дмитров, он снова почувствовал себя в безопасности. Да и Ксении стало намного лучше. К тому же царские обязанности порядком утомляли. Он и не думал, что будет жить под столь жесткой прессовкой. Еще бы, на заутренню вставай ни свет ни заря и трать пару часов на службу в церкви. Отмаливай грехи православных подданных. Нашли святого. А там завтрак и начинается рабочий день. Принимай бояр, а то и хуже. Сиди с ними на заседании. Хорошо, хоть ссориться между собой перестали за места. Рассадили всех по порядку. Решили все дела, можно и пообедать. Все чинно и благородно, как сказано в одном кинофильме. Сплошная тягомотина. Хорошо, что короткий зимний день исключает полуденный сон. Общепринятый летом. Но и тут деваться некуда. Раз светоч православия, то шагай в церковь. И не объяснишь, что дел уйма. Времени не хватает, чтобы все службы, подобно ревностному монаху, стоять. А потом еще и вечерня. Тут опять со всеми стоять и молитвы читать согласно обычаю. Цари должны быть ревнителями православия. И все должны это видеть. Первого лжедмитрия как раз и погубило то, что на службы старался не хаживать. Летним днем, как все православные, не спал. Бодрствовал окаянный. И игрищем бесовским предавался. Да еще на католичке решил жениться. Еретиков в Москву ввел. Поставил пастухами над агнцами божьими. Да с таким перечнем еще удивительно, что почти целый год народного бунта не случилось. Царь-де не настоящий. Но стоило выбраться за Москву, как тут же спали невидимые оковы. Теперь службы стоял не полностью, порой заменяя их молитвой дома. И накопившиеся дела стали решаться гораздо быстрее. Над душой не стояли патриарх с боярами, никому до него не стало дела. Будто многопудовая ноша с плеч упала. Изводили пустяшными просьбами. А тут благодать, в ноги не падают, с мольбами не обращаются. Ох, как хорошо. Благодать. Иван совершал конную прогулку по небольшому городку, с наслаждением вдыхая морозный воздух. В Москве было иначе. Дым из многих тысяч печей оседал золою и сажей на узкие улочки. Только что выпавший снег из белого тут же превращался в серый. Запах тот еще непередаваемый. Неистребимое амбре от естественного автотранспорта. Десятки тысяч лошадей любят жевать сено и овес. И навоза, соответственно, получается слишком много. А город в размерах хоть и большой, но не настолько, чтобы аромата в нем не ощущать. А вот на лето из столицы лучше убираться куда подальше. Жить станет совершенно невозможно. К тому же, первопрестольная сама по себе одна большая куча проблем. Кругом деревянные дома, большие и малые. И все без противопожарных кирпичных перегородок. При ветре, стоит где-то любому строению загореться, полыхнет весь город. От дома к дому, от квартала к кварталу пал пойдет. Пока весь град сплошной костер не превратится. И люди будут гибнуть не столько от пламени. Дым всех душить начнет. И эта опасность реальная. Зримое и осязаемое. Пожары каждый день случаются. Их тушат всем миром сразу. Но то до поры и времени, когда полыхнет, пока люди не знают, но в том, что большой пожар будет, никто и не сомневается. Недаром в памяти народной поговорка осталась. Весьма злободневная. От копеечной свечи вся Москва сгорела. Скученность населения в мегаполисе, а как иначе назвать деревянный город, с населением свыше 100 тысяч человек. Могла сыграть и более страшную шутку. Стоит попасть под эпидемию. Тут повсеместно в ходу чума, оспа, корь и прочие пакости, от которых лечения нет. Время антибиотиков и противовирусных препаратов с прививками еще не пришло. Так что работа непочатый край. За что ни возьмись, все нуждается в кардинальных улучшениях и преобразованиях. Потому вначале следует тщательно разработать программы с перечнем всех необходимых мероприятий. Назначить ответственных товарищей, чтобы знать, с кого три шкуры содрать за неисполнение, и не испугаться, памятуя, что глаза боятся, а руки делают. А то чиновники в его 21 веке переиначили эту поговорку в заповедь анониста, у которых трудов множество, а деток нет совсем. «Надежа, государь, благослови!» Откуда-то снизу раздался детский писк, детвора на улочках уже не боялась подбегать к нему. Рынды, трое спереди и столько же сзади, не мешали деткам, на то Иван дал свое повеление. И сейчас, погладив ребенка лет 12 по голове, по длинным русым волосам. Он благословил мальчика. Да разве мальчишка с такими-то лохмами? И тут же голень под коленом обожгло болью. Парень ему воткнул какой-то штырь в левую ногу и стремительно рванул к узкому переулку. За ним, услышав болезненный вскрик царя, сразу рванулись трое рынд. Еще трое окружили его. Иван ухватил пальцами штырек и вырвал его из ноги. Боль была ослепительная, но сознание он не потерял. «Снимите сапог, быстро! Перетяните ногу вверху!» Мысль работала четко. Он понял, что его попытались убить. И чувствовал, как сапог наполняется кровью. А сам посмотрел на штырь. Нечто похожее на скальпель. Только стилетное, короткое лезвие. Причем в кавернах. Он прикусил губу, мгновенно поняв. Именно таким делают оружие не для того, чтобы убить клинком. Тут намного страшнее. В этих кавернах сильный яд, который вносится даже в неглубокую рану. И стало горько на душе. Он протянул клинок Кузьме. Тот смотрел на него широко округлившимися глазами, прекрасно осознав ситуацию. Ведь все видели подобные штуки. Даже наконечники стрел и арбалетных болтов похожи. А Иван негромко произнес. Голова начала кружиться. Кровь хлестала. «Ногу перетяните, артерия задета. Там яд, лекаря надо». Расслабился, сам виноват.